держал полотенце. Почти на самом кончике носа чудом умещались очки и половинки. Мне показалось, я слышал какой-то шум. Кто-то упал? — деловито спросил незнакомец. — Зонтик! — Сандерс поднял его в знак доказательства. — Ваш? Мы нашли его на лестнице. Зонтик был новый, со сверкающей ручкой красного дерева. Он выглядел так, словно им никогда не пользовались по прямому назначению. Клерк оглядел его со смешанным брезгливым и разочарованным выражением. Потом поднял голову. Наверху через пролет виднелась закрытая дверь, за которой, очевидно, находилась квартира мистера Феликса Хея. «Ах, вон оно что!» — протянул незнакомец, как будто бы ожидал увидеть нечто другое. «Нет, зонтик не мой, наверное, верхнего жильца». Наскоро вытеравшись, он сухо и неприязненно добавил. «Кстати, когда пойдете назад, не забудьте выключить свет. Выключатель находится здесь. Спасибо». Он развернулся и шагнул через порог. «Мистер Хей дома?» — спросил его Марша Блайстоун. «О да, он дома», — ответил незнакомец после паузы. — Вы не знаете, гости у него есть? — О, да. Очевидно, незнакомцу неприятно было отвечать, но вместе с тем ему хотелось посплетничать. — Кстати, сегодня они еще вели себя прилично. Много часов оттуда не было слышно ни звука, и я даже подумал, что сегодня меня ждет тихий вечер. Но тут все они начали хохотать, как толпа диких индейцев, и топать. Я в жизни не слышал такого смеха. Мне казалось, сейчас обвалится крыша. Но почему некоторые не могут? Взяв себе в руки, мужчина швырнул полотенце за дверь, словно желая усилить впечатление от сказанных им слов. Затем вошел внутрь и прикрыл с собой дверь. Сандерс поднял голову и оглядел дверь в квартиру Феликса Хея, затем взбежал еще на один пролет и позвонил. Ему показалось, что пронзительный резкий звук проникает в самые отдаленные уголки квартиры, а потом эхом возвращается назад. Дверь не открыли. Прождав несколько секунд, Сандерс дернул дверную ручку, потом обернулся к девушке, которая смотрела на него с площадки нижнего этажа. — Послушайте, не знаю... Но, боюсь, действительно что-то случилось, дверь открыта, я вхожу, а вы на всякий случай оставайтесь там, пока я вас не позову, только скажите, что вы боялись увидеть, моего отца, — ответила девушка. За дверью оказались ступеньки, поднявшись, по которым Сандерс вступил в прихожую. И ступеньки, и пол в прихожей были застелены темно-коричневым ковром, горел свет. Поскольку окна квартиры выходили на фасад, Сандерсу нетрудно было вычислить расположение комнат. Впереди, в конце просторного холла, находилась маленькая кухня. Справа три смежные комнаты — большая гостиная, спальня и ванна. Несмотря на низкие потолки, комнаты были просторными. Хотя нижние этажи сдавались под офисы, в мансарде владелец оставил панельную обшивку XVIII века. Сандерс не ожидал такой роскошной обстановки. Некоторое время он стоял, прислушиваясь, по крыше барабанил дождь. «Эй!» — крикнул Сандерс. Никто не ответил. Он вошел в гостиную и сразу понял, почему на его зов никто не отозвался. Сначала ему показалось, что в комнате восковые фигуры или манекены. Гостиная поражала богатством. Стену по обе стороны от камина украшали фрески. За длинным и узким обеденным столом сидели четыре фигуры в самых нелепых позах. Дальше всех находилась красивая дама в вечернем платье, голова ее упала на плечо. Наискосок от дамы старик с жесткими сидеющими волосами. Напротив старика мужчина среднего возраста, он сидел прямо, как кочерга. Во главе же стола на председательском месте помещался крупный толстяк с венчиком рыжих волос, похожий на монаха растригу, на его лице играла улыбка. Оконные рамы задрожали, так по улице проехал грузовик. Молчаливая компания тоже задрожала. — Они мертвы? — Еще нет. Даже с порога Сандерс расслышал учащенное дыхание. Он осторожно приблизился к даме. Ее рука, унизанная кольцами, была порезана, видимо, ударилась о разбившийся стакан для коктейлей. Пульс учащенный, больше 120 ударов в минуту. кожа покрыта красноватыми пятнами.